ящики, бочки и тюки какие-то. Не успели выгрузиться. В капитанской каюте нашли сундучок с монетами. Довольно много, но в них только местные разберутся, мы ничего подобного не видели. Карты тоже нашли. Вот это улов. Если и на втором флейте то же самое, то большое спасибо, месье, за оказанную помощь. Сейчас идем на наше старое место, ставим пегас на якорь, а потом наведаемся к шлюпам. Возможно, месье будут настолько любезны, что к нашему приходу сами снимут их с мели. Тезей наконец дошел до места своей прежней стоянки. Швартовы, удерживающие пегас под бортом, были отданы, и боцман Даву получил распоряжение встать на якорь и ждать, когда у сеньора Кортеса дойдут руки до того, чтобы заняться пегасом. До той поры охранять корабль и содержать его в образцовом порядке. Французский флаг не поднимать, поднять с утра Андреевский, хорошо, что их с запасом наделали, и не снимать. Если появятся испанцы, говорить, что корабль является трофеем капитана Кортеса, и они в данный момент у него на службе. Оставив флейт, Тезе отправился к севшим на мель пиратским шлюпам. Здесь все было практически без изменений. Пираты усиленно пытались стащить корабли с мели. Очевидно, они выбросили за борт уже все, что можно, дабы облегчить корпуса. Но все равно это не помогало. Шлюпы как стояли, так и продолжали стоять с креном на мели, убрав паруса. Внимательно осмотрев обоих, Леонид убедился, что пушек на палубах у них нет. Очевидно, их сбросили за борт или свезли на берег. Приходилось торопиться, пока не наступил рассвет. Пираты прекрасно отдавали себе отчет, что надо уносить ноги, и чем быстрее, тем лучше. Даже если им удастся одержать победу в бою над испанским гарнизоном близлежащего форта, то они все равно останутся заперты на Тринидаде, и добить их тут, на испанской территории, дело времени. Пушки ребята уже сняли, то ли за борт, то ли на берег, видно, застряли они крепко. Значит, можем без особого риска послать Беркут на переговоры, но только когда рассветет. А сейчас тогда что делаем? Становимся на якорь, чтобы держать всю эту банду под наблюдением, и отдыхаем до утра. Если кто попытается сбежать, наделаем дырок бронебойными снарядами из БМП выше ватерлинии, чтобы не утонули, но и дошло до них побыстрее. Отойдя Маристе, Тезей стал на якорь, чтобы держать под наблюдением как оба фрегата с флейтом, ожидающие на якоре своей участи, так и пиратские шлюпы, экипажи которых прилагали титанические усилия, чтобы сойти с мели. Беркут подошел и стал под бортом, поднимать на палубу его не стали. После этого Леонид дал отбой тревоги и приказал всем свободным от вахт отдыхать до утра. Беспокойная ночка выдалась, а утром будет день, будет пища. Дабы французские корабли вели себя смирно и не пытались удрать, вахте на мостике приказано время от времени освещать их прожектором, чтобы знали, враг не дремлет и все видит, а то еще дурь в башке взыграет. Правда, без инцидентов в дальнейшем не обошлось. Спустя полтора часа, когда все стихло, с обоих фрегатов попытались спустить шлюпки, они двинулись в сторону берега. То ли французы собирались высадить десант, то ли еще что, но уйти далеко им не удалось. Громыхнул выстрел пушки БМП, и головная шлюпка разлетелась в щепки. Одновременно вспыхнул луч прожектора, осветив остальные, которые тут же бросились назад. На этом попытки французов предпринять хоть какие-то действия прекратились. Поэтому, поднявшись утром на мостик, Леонид увидел впечатляющую картину. Ближе к берегу стоял одинокий пегас под Андреевским флагом. Несколько дальше от берега стояли два фрегата и флейт. Еще дальше стоял Тезей, который закрывал выход в море всем остальным, а в стороне, ближе к северу, сидели на мели два шлюпа. Правда, один вроде бы несколько изменил свое положение. Если бы у пиратов было время, и им никто не мешал, то, возможно, им и удалось бы удрать, но, увы, времени не было. Французы с удивлением рассматривали Тезей и гадали, что же их ждет. То, что ничего хорошего они прекрасно знали, но вот до какой степени... Пора было прояснить ситуацию. Экипаж «Беркута» занял места на катере, и он отошел от борта Тезе. Заодно спустили шлюпку, чтобы можно было без опаски ходить по мелководью и подойти вплотную к сидящим на мели кораблям. После выборки якоря отправились все вместе к сидевшим на мели пиратам. Тезе не стал подходить близко, оставшись на безопасной глубине, а катер и шлюпка пошли дальше. Перед этим Леонид проинструктировал катерников предложить пиратам сдаться. Если откажутся, огонь на поражение. И сейчас с волнением наблюдал в бинокль, как развивается ситуация. Но переговоров не получилось. Увидев непонятное нечто, идущее к ним без парусов и без весел, пираты бросились на утек в сторону берега. Благо, он был недалеко. Кто успел, прыгнул в шлюпки, кто не успел, добирался вплавь. Их осталось около полусотни. Очень быстро они добрались по мелководью до береговой кромки и исчезли в мангровых зарослях. Ну что же, это уже проблемы сеньора-коменданта. Самим лезть на берег нечего. Беркут остался на глубине, а шлюпка подошла вплотную по очереди к каждому кораблю. Вскоре раздался доклад. Пираты сбежали. На борту никого живых не осталось. С каждого шлюпа заведен якорь на глубину. Канат находится на шпиле, и видно, что экипажи пытались сойти с мели, но не получилось. Пушек нет, многих припасов тоже. Корабли почти пустые. Оценив обстановку, Леонид принял решение. Сейчас заводим буксир на того, кто с мели чуть сдвинулся. Сдернем его на глубокую воду, а потом теми, кто на рейде стоит, займемся. А второй что на мели? А куда он денется? Пусть пока подождет. Джентльмены, удачи, до темноты на него все равно не вернутся. К тому времени мы уже все вопросы порешаем. И есть у меня по поводу этих джентльменов одна задумка. Дальнейшая труда не составила. Тезей подошел, насколько позволяли глубины, и с помощью шлюпки на застрявший на мели парусник завели буксирный трос. Затем плавное изменение шага винта для увеличения тяги, и Тезей с легкостью сдернул небольшое суденышко на глубокую воду. Отойдя на безопасное расстояние от берега, Беркут и шлюпка подошли к паруснику и проверили состояние корпуса и руля. Но все обошлось, течь не возникла, и руль не пострадал. Побывав на мели, шлюп не получил повреждений и теоретически мог отправиться в обратный путь на Мартинику. Леонид решил использовать его как пряник на переговорах. С кнутом французы уже познакомились. Тезей приближался к фрегату, наиболее пострадавшему в ночном бою. На корме удалось прочесть название «Le Couron». Второй фрегат стоял в 50 кабельтовых, но ракурс был неудобный, и прочитать название не получалось. Французы столпились на палубе и с любопытством, смешанным со страхом, смотрели на невиданный корабль, идущий без парусов, и буксирующий за собой шлюп, который он только что с необычайной легкостью сдернул с мели. С мостика Тезея тоже внимательно наблюдали за противником. Носовые пушки на всякий случай заряжены, пулеметчики тоже на месте, а обе БМП готовы изрешетить фрегат. Отдали буксир, и к шлюпу подошел Беркут. Подержат трофей, пока идут переговоры. Шлюпка Тезея отправилась к фрегату, приближаясь с кормовой скулы во избежание непредвиденных случайностей. На переговоры отправлен корнет, как хорошо знающий французский. Перед этим Леонид проинструктировал его лично. «Передайте, что у них есть два варианта. Либо они оставляют корабли, не причиняя им никакого вреда, и уходят на предлагаемом шлюпе, либо мы топим их корабли вместе с ними, а кто выживет, тех отдадим испанцам. В их распоряжении час, шлюпки у них остались. Если они в течение часа не покинут корабли, мы открываем огонь». Вот сейчас корнет и пытался донести эту мысль до французов, разговаривая с ними, стоя на носу шлюпки под кормой фрегата. Спустя какое-то время он вышел на связь. «Леонид Петрович, они спрашивают, какие гарантии, что мы не перетопим их, когда они покинут фрегат?» «Передайте, что гарантии, мое честное слово, слово капитана Кортеса, большего дать не могу. Либо они убираются отсюда на этой лоханке, оставив фрегат целости и сохранности, либо я их продам местным плантаторам, кто останется жив, пусть выбирают». Корнет озвучил условия ультиматума, и шлюпка пошла к следующему фрегату, оставив французов в раздумьях. Тезей двинулся следом. На втором фрегате правильно поняли, что уничтожать их пока что не собираются, поэтому многие высыпали на палубу, смотря на приближающуюся тарахтящую лодку, непонятно каким образом двигающуюся по воде, а следом за ней громадина непонятной формы, не похожая ни на один корабль, и двигающуюся без парусов, что вообще наводило на определенные мысли. Оставалось только решить, чьи это проделки. То ли чудо, сотворенное Господом, то ли козни дьявола. Но агрессивности французы благоразумно не проявляли. Видимость была прекрасной, и верхушки мачт двух утопленных фрегатов с неубранными парусами, возвышающиеся над водой в нескольких милях от этого места, заставляли делать правильные выводы. Переговоры проходили мирно. Командир фрегата «Флорисант», как удалось выяснить его название, сразу ухватил суть и оценил выгоду сделанного предложения. Единственное, высказал сомнение, что на шлюпе осталось хоть что-то из запасов. Если учесть количество людей, которые на него сядет, то это будет похлеще Ноева ковчега. Что корнет тут же и озвучил по радио, Леонид же был непреклонен. «Передайте этому мусью, что если предложенный вариант его не устраивает, то я не буду возражать, если он спустит шлюпки и высадится на Тринидад без оружия и сдастся испанцам. Если все же надумают уходить на шлюпе, пусть берут с собой воды и провизии столько, сколько смогут утащить, а по дороге могут зайти на Табаго к голландцам, это недалеко. Перебьются, если жить хотят». Сказанное возымело действие, и французы сразу же согласились. Единственное, попросили подвести шлюп поближе, чтобы было удобнее перевести запасы. Леонид, услышав это, усмехнулся. «Приятно иметь дело с адекватным...»